4.4. Равновесие на денежном рынке. Равновесие на денежном рынке – ситуация на денежном рынке, когда количество предлагаемых денежных средств и количество денег, которые хотят иметь на руках население и предприниматели, равны. Равновесие на денежном рынке – есть результат взаимодействия спроса и предложения денег. Кривая спроса на деньги – отражает взаимосвязи общего количества денег, которые население и фирмы хотят иметь на руках в данный момент, и процентные ставки по обычным неденежным активам. Кривая предложения денег отражает зависимость предложения денег от процентной ставки. Равновесие на денежном рынке формируется под воздействием центрального банка. В том случае, когда центральный банк, контролируя предложение денег, намерен поддерживать его на фиксированном уровне, независимо от изменения процентной ставки. Кривая предложения будет выражена вертикальной линией. При снижении ставки процента до строчная R с нижним индексом 1 снижается доходность облигаций и увеличивается потребность в деньгах. В такой ситуации экономические субъекты будут продавать облигации, что вызовет снижение спроса и рыночной цены облигаций. Доход же от продаж возрастет. В результате этих сделок произойдет перемещение денежных средств, и постепенно равновесие на денежном рынке восстановится. При изменении уровня дохода, например, увеличении, спрос на деньги повышается, и тогда произойдет сдвиг кривой спроса на деньги вправо. В этом случае ставка процента повышается. Сокращение предложения денег центральным банком выразится в сдвиге кривой предложения денег влево и росте процентной ставки. Установление и поддержание равновесия на денежном рынке возможно лишь в условиях развитого рынка ценных бумаг и стабильных поведенческих связей, свойственных экономическим субъектам при относительных изменениях определенных переменных, к примеру, процентной ставки.